Бейс. У меня болит горло. Это охуенно. Оно болит от простуды. А у тебя болит, потому что ты хуесос. Ха-ха-ха-ха-ха. У тебя нет денег. Да-да-да-да-да. У меня нет времени. Бла-бла-бла-бла-бла. Мы тебе не верим. Твоя хоу беременна. Ха-ха-ха-ха-ха. У тебя нет денег. Да-да-да-да-да. У меня нет времени. Бла-бла-бла-бла-бла. Мы тебе не верим. Твоя хоу беременна. Ха-ха-ха-ха-ха. У тебя нет денег. Да-да-да-да-да. Твоя хоу беременна. Не переживай, братан. Это временно. Она растение, но почему-то питается семенем. Это не смешно, скорее даже это грустно. Рифмы примитива в моей голове так пусто. Кто-то снова умер, да и знаешь, как-то хуй с ним. Кто-то пишет жалобы на нас, да и хуй им. Пусть отсосут эти все, блять, юристы, правозащитники и коммунисты. Дети, их братья, их сестры, родители. Нахуй пойти вместе все не хотите ли? Ха-ха-ха-ха-ха. У тебя нет денег. Да-да-да-да-да. У меня нет времени. Бла-бла-бла-бла-бла. Мы тебе не верим. Твоя хоу беременна. Ха-ха-ха-ха-ха. У тебя нет денег. Да-да-да-да-да. У меня нет времени. Бла-бла-бла-бла-бла. Мы тебе не верим. Твоя хоу беременна. Я ебал вас всех, ёбаные в рот, суки. Идите вы все нахуй. Идите мой хуй, это Basic Game, motherfucking monster. Drag Racer, fucking talking about, эй. Drag Racer, break dancer.